года. Это сразу говорило о их морально-нравственном статусе. Значит, что же говорить, если... Я помню еще на моей памяти, что это невозможно. Это было очень плохо. Я помню, как мы были мальчишками и притесняли своих пацанов, у которых родители были в разводе. Мы считали их низшими. У нас была как бы толпа пацанов. И те пацаны, у которых мать второй раз была замужем, они были низши. Даже если они были физически сильны, мы их толпой подавляли. Такова была концепция. В маленьких народах это вообще неприемлемо. Я родился достаточно в маленьком народе. Бурятский народ достаточно маленький. Кавказские народы очень малочисленные. Там. То есть народности, которые сохранили религиозные традиции, у них такое понятие, как развод, не существует. Многоженство существует, но понятия развод нет. И понятие многомужества отсутствует. Патриархат. Знаете, да, что такое патриархат? Глава мужчины. Это ведический принцип. И женщина должна понять, почему. Потому что женщина считается более слабым существом. Но поскольку сейчас нету сильных мужчин, по-настоящему мужественных мужчин, я не говорю, что их вообще нет, но их очень мало. А женского населения преобладание, поэтому женщины хапают то, что есть, то, что осталось. Да. И женщины не обучены, их матери и отцы неблагородные, и матери нецеломудренные, поэтому эти женщины видят прямо в своих семьях распущенность, половую распущенность своих родителей, нецеломудрие своих матерей и так далее. Я думаю, что многие вы видели даже в своих собственных семьях это. Неблагородство ваших отцов и распущенность ваших матерей. Как это не больно, если у вас есть глаза такие? Но я думаю, что вы могли бы видеть это. Как это не больно, если вы смотрели бы глазами знания, то вы бы не были в восторге особо от своих родителей. Очень большая редкость, когда мы рождаемся в семьях, где целомудренная мать и благородный отец. Это надо иметь очень хорошую карму. Что они не разводились, у вас никаких отчимов нету и так далее. Если у вас все есть, вы очень греховный человек в прошлом году. Значит, вы притянули в эту жизнь все эти привычки греховные и желания. Значит, от вас можно ожидать чего угодно. Особенно, если вы не пытаетесь очиститься. То есть, не пытаетесь идти знаниями. Поэтому сейчас, видите, женщины курят, так сказать, пьют, ходят, шалаются где ни попадя. Это безобразие вообще. Целомудрие женщин – это очень важный столб религии. Говорится, не целомудрен. Если женщина кому-то отдалась, то она уже, если ее лоно осквернено вне брака, то есть она вступила в половые отношения до официального брака, ее лоно считается оскверненным, то есть вид энергии определенный появляется в лоне. И говорится, она никогда не сможет стать матерью благочестивого ребенка, если она вступила в половые отношения вне брака. Она не способна будет стать матерью благочестивого ребенка. То есть в ее чреве будет рождаться варна санкара только. Вот почему везде, во всех народах, так их оберегали целомудрие женщин. Отцы, братья, вообще мужчины понимали, что ни в коем случае нельзя осквернять. Было понимание, это был великий грех девственницу без брака взять, то есть в половые отношения. То есть человек, который знал эти, он понимал, что он совершил великий грех, если он женщину какую-то осквернил, девочку. Сейчас они, мужчины, наоборот, ищут девочек, чтобы их осквернять. Сейчас другая связь. И девочки ищут мужчин, чтобы их осквернили. Сейчас такая вся политика. Девочка считает, что ты что, еще девочка? Подружки говорят, ты еще девочка, что ли? Вот дура! Я говорю, да, серьезно, я это слышал неоднократно. Неоднократно слышал среди молодежи это, что они бравируют. Но все они будут несчастными матерями. Вы нарожаете всевозможных вот таких инфантильных дубин. Несомненно. Никогда счастье не поселится в вашем доме от таких детей. Поэтому целомудрие женщины является основным фактором. Вы просто не знаете законы тонкой материальной природы и духовной. Все контролирует духовная энергия. Через тонкую материальную контролируется грубая. И если на грубом плане человек совершает такой акт, то ребенок будет варна санкарой. Бесполезным таким. Ну, материалистом просто. Бесполезным личностью. Он будет жить только ради грубого тела. Ничего больше хорошего от него не ожидается. Следующий век брака называется похищение невесты. Особо это практиковали кшатрии. Кшатрии – это войны. Похищение невесты. Такой вид брака допускается ведами так же, как и первый. Но если вы пытаетесь имитировать брак гандхарвов, то вы совершаете великий грех. Вот предыдущий это брак гандхарвов. Вы не спрашиваете, никакой свадьбы нет, вы просто любите друг друга. Но если в вашей любви вот этих четырех факторов нет, то это не считается браком гандхарвов. Это просто похоть и концепт, который вы разыгрываете. И если такой брак, если брак гандхарвов, то у вас будет очень прекрасный ребенок от такого брака. Если вы оба испытываете вот эти четыре положения любви. Взаимность, добровольность, бескорыстие. Самое главное это бескорыстие и радость. Если все четыре фактора присутствуют у обоих, вы можете заключить брак гандхарвов. Но женщины, обманщицы, они говорят, ой, мне этого не надо, попробуйте поживите с тем, у кого ничего нет. Попробуйте пожить с браманом. И вы увидите, что вам нужен муж из корысти. Вам нужно молочко, маникюры, педикюры, шмутки дорогие. А этот человек, брамана, не сможет вас обеспечить таким. Брамана никогда не будет обеспечивать вас этим. Брамана занят постижением высшей истины. Он не будет вам служить, он будет служить истине. И истина – это не женщина. И исключительно не дети. Истина – это Бог. Таким образом, женщина, если вы на самом деле бескорыстны, тогда вы сможете полюбить не за то, что есть у человека. Какая-то половая страсть у него более расширенная, или что он там имеет какие-то деньги. На самом деле все упрется в деньги. Обычно женщина держится на двух вещах. На сексе и на деньгах. Если вы перестаете давать деньги и секс, женщина от вас уходит. Или заводит себе другого. Вас жалеет. Две вещи, которые удерживают женщину. Секс и деньги. Третья вещь, которую может удержать, если у вас появились дети. Но тогда вы полностью теряете уважение этой женщины. Как сейчас все эти мужья, как дети. Женщины становятся поучителями, все они их контролируют и так далее. То есть это не мужчины. Это просто большие дети в их семье. Так, следующий вид брака – похищение невесты. И вы практиковали кшатрию. Вы можете похитить женщину, которая даже не согласна вступить с вами в брак, но она вам понравилась. Но тогда вы должны сразиться со всеми ее родственниками в честном бою. И если вы побеждаете, женщина остается у вас. Они принимают это. Да, ты ее сумел украсть, раз ты украл, все. Если, а он говорит, у вас есть кого-то претензии? Вы не смогли меня догнать, я ее украл. Если родственники, братья там, или отец говорят, ну и тебе, давайте честно сражаться. И тогда они должны решить. Либо сражаться, либо они полюбовно расходятся и говорят, хорошо, ты раз ты украл, мы тебя не догнали, все, она твоя. Вот тебе колым. Это значит никакого приданого. Все приданное это она. Это делали кшатри. И женщина должна была принять такого мужа, который ее украл, и он очень храбрый человек. Это называется ракшаса. Ракшаса это определенный вид демонов. Но такой вид брака заключали и кшатрии, воины. Следующий вид брака. Наряженную невесту отдают жениху без всякого выкупа. Что? Нет, не ниже, вперемешку. Этот вид брака назывался брахманическим. И об этом я вам расскажу завтра. Потому что время уже очень... Пожалуйста. Спасибо.